Глава шестая. Первые русские поселенцы появились в Зауралье в XVII веке. Перевалив каменный пояс, через нехоженные дремучие леса предприимчивые, сметливые искатели выбрались на широкую сибирскую долину, где среди дубрав на берегах рек понастроили острожки, селения и монастырские обители. Так возник Долматовский монастырь, возведенный усердием охочих людей над красивой излучиной на левом берегу Исети. Четко выделяясь на голубом фоне неба, и поныне грозно высится на высоком юру величавые зубчатые стены каменного Кремля, закопченные дымом башни и бастионы. По глухим горным тропам, по еле приметным лесным дорогам шла сюда бродячая Русь. Завсегдатаи монастырей, скитальцы-странники, бездомная голодьба, гулящие люди, беглые холопы. Окрест монастыря по долинам рек появились слободки и деревеньки. Край простирался тут привольный, плодородный, но жилось по соседству с Ордой беспокойно и хлопотливо. Избенки были отстроены из осинника, корявой ели, наскоро покрытые соломой, а то и дерном. Маленькие, слепенькие окошечки, затянутые пузырем, кое-где с людой, люди тут жили тесно, скученно, но сытно и вольно. В скором времени у слободки над Исетью отстроили острожек Шадринск, где для обережения его от бродячих орд обнесли деревянным тыном, рогатками и окопали глубоким рвом. За Шадринском возник Маслянский острожек. Вокруг новых городков опять выросли села и деревни, населенные свободными землепашцами. Жили тут мужики, не зная кабалы, отбиваясь от набегов Орды и рачительно распахивая тучные земли. Задумав строить Кыштымский завод, Никита Акинфеевич Демидов и обратил свои взоры на этот нетронутый край. В зиму 1756 года тагильский заводчик съездил в Санкт-Петербург, добился свидания с царицей и своими прожектами увлек ее. В 1757 году по указу правительствующего сената приписано было к новым демидовским заводам еще 7000 душ государственных крестьян, никогда не знавших барского ерма и живших по отдаленным селам Зауралья. В числе других сибирских сел к Кыштымскому заводу приписали и Маслянский острожек с прилегающими к нему селами и деревнями. По сенатскому указу предполагалось, что приписные должны были отработать лишь подушную подать — рубль 7 гривен в год. Еще Петровским указом была определена паденная плата приписным мужикам за их работу, пешему рабочему за долгий летний день полгривны, конному — гривенник. В день Еремея запрягальника, в страдную пору, когда ленивая саха и та в поле, в Маслянский острог приехали приказный и демидовский приказчик с нарядчиками. В прилегающие села и деревеньки полетели гонцы с повесткой прибыть всем мужикам и выслушать сенатский указ. После обедни староста согнал крестьян к мирской избе и приказный объявил им: «Ну, радуйтесь, ребятушки, больше подать царице платить не будете, за вас Демидов заплатит, а вы должны, братцы, свои подати на Демидовском заводе отработать. К заводу! В облегчение вам и приписываетесь вы, ребятушки!» Не успел приказный рта закрыть, загласили бабы, недовольные крестьяне закричали: Это еще чего захотели? Мы, землепашцы, привыкли около землицы ходить, а нам заводская работа несподручна. Не пойдем на завод. Рядом с приказным стоял демидовский приказчик Селезень. Этот крепко скроенный мужик, одетый в суконный кафтан, в добрых козловых сапогах, по-хозяйски рассматривал крестьян. «Ничего, народ сильный, могутный», — прищуренными глазами оценивал он приписываемых. «Свежую силу обрел наш Никита Акинфеевич». Приказчик нагло шарил взором, нравилось ему, что мужики обряжены были по-сибирски, в крепкие яловичные сапоги, в кафтаны, скроенные из домашнего сукна. Это не российские бегуны в лопаточках да в холщовых портках. Заслышав гул недовольства в толпе и бабий плач, Селезень нахмурился. «Ну, чего взвыли, будто на каторгу собрались? Эка невидаль, отработать рубль 7 гривен! Подати мы и без того исправно казне правим, а в холопы не пойдем! Как же так, братцы, в ермо нас хотят запрячь! Не быть тому, не пойдем на завод, пахота ждет!» — закричали в народе. Селезень вытянул шею и пристально разглядывал толпу. Среди волнующегося народа он заметил коренастого парня с веселыми глазами. Ткнув в него пальцем, приказчик крикнул: «Эй, малый! Поди сюда! Больно ты шебаршишь!» Парень не струсил, не опустил глаз под угрозой. Он протолкался в круг, сдержанно поклонился. «Ты что ж, милый, народ мутишь?» «Как звать?» — вкрадчиво спросил Селезень. Улыбка сошла с лица парня, он степенно отозвался. «Зовут меня Иваном, а по роду Грязнов. А то, что селяне кричат, справедливо. Суди сам, коренные пахари мы, к заводской работе несвычные». — Верно, байт парень, — загудели в толпе. — Цыц! — топнул ногой приказчик, и глаза его гневно вспыхнули. — Сам знаю о том, но завод надо ставить. А кто против этого, тот против царицы-матушки. — Да не ж то мы против государыни идем, — высунулся из народа сутулый старик. Опершись на костыль, он сумрачно разглядывал демидовского приказчика. — Да ты не горячись! Мы на своей земле стоим, за нами мир. А ты сам кто? Что коришь нас и обзываешь возмутителями? От века свой хлеб едим! Жилистые руки задрожали, он огладил седую бороду. — И ты, приказный, много воли ему даешь! Обратился он к чиновнику. — Мое дело маленькое. Прочел вам указ свыше, да и в сторону, — увильнул приказный. — Не послушайтесь, что прописано. Солдат нашлют. Глядишь, дороже обойдется. По его губам прошла ядовитая ухмылочка. Демидовский приказчик снова обрел осанку, уверенность. — Завтра на заре собирайтесь в путь, да хлеба поболе берите. Чать, свои харчи будут. Вот и весь мой сказ. От тебя, голубь, примечу, — повел он глазами в сторону Ивана, — на словах остер. Посмотрим, как в деле будешь. Теперь, братцы, по домам торопитесь. Сборы, чтоб короткие, — предложил приказный, вместе с селезнем прошел среди раздавшегося народа и скрылся в мирской избе. Грязнов скинул гречушник, встряхнул головой. «Ну и пес! Ну и варнак!» — бросил он вслед приказчику. Кручинясь о внезапном горе, крестьяне стайками выбирались из острожка и расходились по дорогам. Над обогретыми вешними полями звенели жаворонки, над мочаженными дымком валились комариные толкунчики. Земля ждала пахаря, а пахарь так и не пришел. В страдную пору демидовские нарядчики оторвали крестьян от пахоты и обозом погнали за многие версты к приписному заводу. С тяжелым сердцем шли мужики сибирским простором, шли через привольные сочные луга и плодородные земли. Сыхалась пашня под вешним солнцем, ждала хозяина, а хозяин, проклиная долю, тащился на чужую работу. Голодные, истомленные, приписные крестьяне после долгого пути, наконец, добрались до завода, и тут и началась демидовская каторга. Широко размахнулся Никита Акинфеевич на новой земле. Среди гор он одновременно строил два завода — Кыштымский и Каслинский. Огромный богатый край подмял под себя Демидов, закрепил его за собой межеванием, а на лесных перепутьях и дорогах выставил заставы. Башкиры навечно лишились не только земель, но и права лесовать в родных барах, щипать хмель и опускать невод в озера, по берегам которых испокон веков кочевали их отцы. Как только отшумели талые воды и подсохли дороги, прибыли они к Демидову за обещанным. Почтенные старики мечтали о красных кафтанах, а голодавшие за зиму ждали угощения. Никита Акинфеевич сам встретил кочевников и провел их в обширные кладовые. А там на стенах висели красные халаты, любой из них просился на плечи. Башкиры обрадовались, кинулись к одежде, стали примерять, прикидывать, который покрасивее. «Добрый, добрый бачка кафтаны!» — хвалили их старики и прищелкивали языками. «Отменные халаты!» — Никита, взяв из рук кочевника одежду, тряхнул ею перед глазами, как пламень вспыхнул, заиграл красный цвет. Башкиры от восхищения прижмурили глаза, а Демидов продолжал нахваливать. «Гляди, как жар горят!» «И в цене сходны. По 6 рублей халат!» Старик Башкирин протянул руку за подарком. «Нет!» — не согласился Демидов и повесил халат на стенку. «Эта одежда только за наличные!» Ахнуть башкиры не успели, как кафтаны уплыли из рук. Демидовские приказчики быстро поотнимали их и попрятали в сундуки. «Ну как? По душе, что ли, товар?» «По рукам? Хозяин!» — ухмыльнулся Никита. Башкиры подняли крик. «Посулено нам отпустить по красному кафтану, так надо слово держать». «Верно. От своих слов не отрекаюсь», — подтвердил Демидов. «Но того я не сулил, что кафтаны задарма. Где это видано, чтоб свое добро зря кидать? Хочешь — бери, мил дружок». «Но рублишки на прилавок клади, небось за свою землицу отхватили с меня 250 ассигнациями. Шутка!» Башкирский старец, приблизясь к заводчику, поднял к небу глаза. «Там Аллах, побойся, бачка Бога, покарает за обиду». Никита положил руку на плечо старика. «Дряхл ты, батюшка! А то я сказал бы словечко».